Глава первая. Сицилия, Палермо, 1995 год. Любовь нежна, она груба и зла, и колется, и жжется, как терновник. Шекспир, Ромео и Джульетта. Сквозь время, сквозь грани реальности, в вечных сумерках, в темноте, без понятий о мерах нормальности, бесполезных надежд, пустоте, через пропасть и расстояние, босиком по стеклу, к мечте, очень тонкой невидимой ниточкой пришиваю себя к тебе. Ульяна Соболева. «Юлия, у нас гости. Я сейчас спущусь, пап, пару минут. Ма меня причесывает», — крикнула по-русски и с удовольствием посмотрела в зеркало. «Ма. Мами. Мамита. Пухлая черная гувернантка. Я знала ее с рождения и не помнила себя без нее. Только ма умела варить вкусную манную кашу и заплетать мне колоски. Мами шила кукол, вязала зайцев и жила с нами. Мы все ее очень любили. За ма я могла поколотить кого угодно и даже выцарапать глаза. Она самая любимая и меня обожает. Нет, не за папины деньги, не потому что ей больше негде жить, а любит, потому что любит, и все. Она приехала в Италию вместе с родителями из Бруклина много лет назад. Мне никто не рассказывает, откуда ма появилась, но на ее руках, ногах и спине есть бежевые шрамы. Она их прячет, но я все равно видела. Кто-то ее очень сильно обижал. Когда мы молимся по воскресеньям, ма всегда благодарит мою маму и называет ее ангелом. И еще она говорит, что когда-то мои родители жили в другой стране, а потом сбежали оттуда в Америку. В той стране папу держали в тюрьме, и в той стране умерли моя сестра и брат от какой-то ужасной болезни. Но это секрет, и если я расскажу кому-то, родители очень обидятся на ма. Дон Альфонсо приехал с женой и сыновьями. Вернулись из Нью-Йорка и сразу к тебе. Какая честь! В голосе мамы недовольные нотки, и я начинаю прислушиваться. Вернулись. Не забывай, кто такой Дон Альфонсо и насколько я дорожу нашей дружбой. Давай, подгони Анну, пусть накрывает на стол. Я знаю, кто он такой, Миша. И именно потому, что я это знаю, мне бы не хотелось такой тесной дружбы. Эта дружба — залог всего для нас, и я больше не намерен обсуждать это с тобой. Знай свое место, женщина. Надя. В голосе отца металлические нотки. Любимые блинчики Альфонсо с красной икрой уже готовы. Вот и чудненько. И позаботься, чтоб дети нам не мешали, когда мы уйдем в кабинет. Понятно. Маме этот Альфонсо не нравится, а у папы с ним какие-то дела, и этот Альфонсо — важная шишка. Отец сказал, он с сыновьями? Интересно, папа действительно думает, что я стану развлекать каких-то мальчишек? Словно в ответ на мои мысли отец заглянул в мою комнату. «Юлия!» — строго сказал он. «Ты вторая хозяйка дома, будь гостеприимной и без своих выкрутасов, поняла?» Когда отец ушел, я посмотрела через зеркало на ма. «Противные демартели, как я их терпеть не могу! Вы их ни разу не видели?» «Из-за них мне нельзя играть на заднем дворе, пусть катятся в свою Америку!» «Маленькой сеньорите не пристало так себя вести? Гости отца — это святое! Вот если бы я своему отцу так сказала, он бы отшлёпал тебя по заднице!» Представила себе, как колыхается зад толстухи ма, и засмеялась. «Верно. Жаль, ваш этого не делает». Я фыркнула и тут же ойкнула, когда ма потуже затянула колоски, вплела в них ленты. «Чудные у вас волосы, похожи на свежий мед и пахнут мятой. Мой отец говорил, что нет ничего красивее цвета пчелиных сот, а мой отец знал толк в настоящей красоте, уж поверьте». «Ма, ну хватит, я не маленькая, расплетите ужасные косы». «Нельзя ходить потлатой». «Не потлатой. Обрезать их надо. Ненавижу расчесываться. Вот у Даны Торричелли каре, и ей очень идет. А вот еще, сеньор Микель обожает ваши волосы. А я ненавижу». Я стащила ленты и тряхнула волосами, которые доставали мне ниже ягодиц. Непослушные, буйные, вечно спутанные коричнево-рыжие космы. «Дайте я соберу сзади заколкой. Да стойте же вы! Что за упрямая девчонка?» «И я надену штаны». «Ни за что, только платье». «Штаны». «Я сказала платье или никакого шоколадного крема с остатков на кухне». надула губы. Ама надула свои в ответ и уперла руки в толстые бока. Полосатый фартук грозно вздулся на огромной груди, и вышитая на нем желтая рожица теперь выглядела не улыбающейся, а злой. Это означало, что спорить бесполезно. Я тяжело вздохнула. «Ладно, но без всяких там рюшек». К столу я спустилась в ужасном настроении. Меня раздражали воланы на розовой юбке, бесили белые носки и туфли с атласными бантиками, и мне совершенно не хотелось развлекать детей какого-то гостя-отца. Гостя, из-за которого дом драили по всем углам несколько суток подряд, готовили дня два, зарезали трех кур и запретили мне ходить в конюшню к смелому. Сам Альфонсо мне показался страшным и очень носатым. Из-за густой седой бороды я видела только его мясистые губы, а хищные желтоватые глаза то и дело сверкали неприятным огнем, а его жена выглядела вычурно красивой, как с обложки журналов. Ее курчавые каштановые волосы пахли какими-то немыслимыми духами, а длинные ресницы то и дело хлопали, как два огромных веера. Странно, как она может быть мамой двух взрослых мальчиков-подростков? Потом мне стало известно, что это их мачеха и по совместительству пятая жена Демартелли-старшего. Первая жена Альфонса, мать обоих сыновей, умерла 5 лет назад от острой пневмонии, а остальные менялись раз в год. Но сами дети Мартелли и были моим дичайшим разочарованием. Увидела их из окна и сложила руки на груди в знак протеста. Какого черта мне с ними делать? Я ожидала, что они будут маленькими. Я смогу командовать и придумывать для нас игры. Но самому младшему оказалось 12, а старшему — 15. Они не сели за стол, а бродили где-то по двору, и отец отправил меня к ним. «Давай, Юлия, иди к мальчикам. Покажи им дикий сад и фонтаны». «А мы пока поболтаем о всяком взрослом. Иди, погуляй». Хотела возразить, что собираюсь вначале поесть, но отец так на меня посмотрел, что мне пришлось прикусить язык. Нехотя спустилась по ступеням вниз. Куда могли пойти эти мальчишки? Лучше бы я сидела в своей комнате и читала. Я увидела их возле ограды, точнее, за ней. Там, где небольшие ворота вели в отцовский заповедник. Они оба наклонились и что-то рассматривали в высокой траве. Я видела лишь курчавые, чернявые головы и спины. «Я говорил не лазить за ворота, отец надерет тебе уши, Сальва!» Мальчишки говорили по-итальянски. «Он сдохнет, если не раскрыть капкан! А если ты к нему полезешь, он тебе руку откусит! Идем отсюда! Закроем ворота, и никто не узнает!» «Сыкло! Накинь на него свой свитер, Марко! Держи сзади за шкирку, а я вытащу лапу!» Я старалась не шуметь. Мне очень хотелось увидеть, что они там делают, но случайно наступила на ветку. Неудачница. Раздался хруст, и один из братьев обернулся ко мне, а второй продолжил с чем-то возиться. Это что-то скулило и рычало. «Сальва, мы не одни!» Второй брат поднял голову, и я тихонько вздрогнула. До этого момента мальчики меня интересовали лишь тогда, когда возникала необходимость с ними общаться. Я мало задумывалась об их существовании и самым красивым из мужчин считала своего отца. Ровно до этого самого момента. Момента, когда все во мне вдруг скукожилось и начало казаться убогим, жалким, безвкусным, начиная с рыжеватых волос и заканчивая дурацкими белыми носками. «Что стало, как столб?» Черные глаза мальчишки постарше сверкнули и вцепились в меня презрительным взглядом, а внутри моего живота зарождалось что-то особенно острое, что-то заставляющее молчать и просто смотреть, проглотив язык и забыв все слова по-итальянски. Так болит вверху под самыми ребрами, когда очень хочется есть, из кухни доносится аромат хрустящих булочек. Только сейчас все скручивает намного сильнее, и я не такая уж и голодная. Он встал в полный рост и показался мне очень высоким и большим, с длинными руками и мускулистыми длинными ногами. Невероятно сильным. Да, именно это слово вертелось на языке при взгляде на парня. И я рядом с ним, как козявка, маленькая, тусклая, совершенно незрачная. В пуп дышу, как говорит ма. «Давай, вали отсюда, малая!» «Куда валить? Это мой дом!» Огрызнулась и приготовилась обороняться. Не хватало, чтобы эти мерзкие демартели меня гнали с моей же земли. «В дом и вали!» «Это дочка Микеле». «Да пофиг!» «Смотрит, стоит, рот разинула!» Внизу опять что-то заскулило, и я увидела серое барахтающееся существо. «Кто там у вас?» «Волчонок, попался в капкан. Это твой отец капканов наставил?» — спросил младший Мартели. «Не знаю». «Откуда ты приехала? Из медвежьей страны? Во что там твои играют? В куклы? В матрёшки?» «Давай, иди поиграешь, макодявка, не мешай нам, брысь!» «Это ты так решил? Я терпеть не могу кукол, так что заткнись и говори, что надо сделать». «В дом иди, поможет она. Сопли вначале подотри, пищит здесь, мелочь пузатая». Не знаю, что было обидней, мелочь или пузатая, но меня от злости затрясло. «Мне 10, может, я и выгляжу младше, но уже в конце лета мне исполнится 11. И вообще, я могу тебя поколотить, верзила долговязый». Я сложила руки в кулаки и стала в стойку, как меня учил Людвиг на уроках самообороны. Верзила оскорбительно заржал, и мне ужасно захотелось пнуть его по сахарной косточке. Чуть позже я узнаю, что у него есть кличка «Паук» из-за длинных ног и рук. «Попробуй, если допрыгнешь, только лапки свои не сломай». «Сальва, пусть поможет, пусть инструмент принесет какой-нибудь». «Да она сейчас побежит папочке своему стучать». «Не побегу! Какой инструмент нужен?» Взгляд огромных черных глаз с золотистой поволокой изменился с презрительного на заинтересованный. «Клещи принеси или палку найди какую-то, желательно покрепче. Можно железную. А еще лучше, потеряйся по дороге!» «Придурок!» — буркнула себе под нос. Я нашла садовые ножницы. Старший Мартелли возился с капканом очень долго. Он весь вспотел и даже стянул через голову светло-бежевый свитер, который ткнул мне в руки. А я невольно принюхалась и ощутила легкое головокружение от запаха цитрусов и едва уловимого аромата табака. Во все глаза смотрела, как бугрятся мышцы на широкой спине мальчишки, как курчавятся волосы на затылке. От него пахло терпким потом, взрослым мужчиной. Несло за версту какой-то первобытной агрессивной силой, и я ощущала ее всем своим существом, как и опасность, исходящую от этого мальчишки. «Ни черта не открывается! Я сверну ему шею, и мучение кончится. Все равно сдохнет здесь!» Я ни на секунду не усомнилась, что он именно так и сделает. Его глаза такие жестокие, колючие, наглые, и в то же время такие красивые, бархатные. «Не надо!» — закричала я. «Не надо, мы вытащим его! Смотри, замок уже почти поддался, а ты сильный, у тебя получится!» Когда сказала, что он сильный, черные глаза заблестели, и в углу губ появилась самодовольная усмешка. «А дальше что? Это не щенок, это волчонок!» «Я его спрячу и попробую выходить. Не убивай его, пожалуйста!» Мальчишка бросил на меня мрачный взгляд и продолжил пытаться скрыть капкан. «Только не ной мне тут!» «Пожалуйста, он такой маленький!» «Не бубни под руку, малая!» И, наконец-то, у него получилось. От радости я всхлипнула, а младший Мартелли смачно выругался и с восхищением посмотрел на брата. Рядом с ним Марко оказался очень худым и хилым, на лицо похожи и в то же время очень разные. «Охренеть, Сальва! Вот это силища!» Волчонка мы отнесли на задний двор. Я спрятала его за конюшней в старую будку Лайки Лаймы. Отец давно привез просторный вольер, а там она жила, пока шел ремонт в доме. Год назад Лайма умерла от старости, и мы больше не брали собак. Я бы не отказалась, но папа не хотел, чтобы мама снова плакала. Все мои просьбы взять собаку оканчивались отказами. «Тебя как зовут?» — спросил Верзила и дунул на непослушную курчавую челку, закрывшую пол лица из-за порыва ветра. Его смуглая кожа казалась бронзовой, а глаза неестественно большими, нарисованными углем, как и широкие брови. Нос с крутой горбинкой портил аккуратные черты, а очень полные сочные губы скорее бы подошли девчонке, как и длинные, сильно закрученные кверху ресницы. Лицо грубое и в то же время по-южному знойное, красивое. На скулах пробивается юношеский пушок. Он поразил меня. Поразил настолько, что после их отъезда я не могла уснуть всю ночь. Я не знала, что со мной творится и как это называется. Как и не знала тогда, кто такой Альфонсо Ди Мартелли. И кто такой мой отец? Мне еще было неизвестно страшное слово «мафия». Я была просто маленькой девочкой, которая впервые влюбилась, даже еще не понимая значения этого слова. Но она сильно об этом пожалеет. «Юлия... Ой, Джули... Джульетта!» как дура, запнулась 3 раза. Впрочем, он не будет меня называть ни одним из них. Меня Сальваторе, а это мой брат Марко. Дети, вы где? Барбекю уже давно готово. Давай, малая, пошли. И не болтай, не то застрелит его, поняла? Я кивнула, с трудом глотнув раскаленный воздух, когда Сальваторе остановился напротив меня и посмотрел мне прямо в глаза. Выдохнуть я уже не смогла. Я терпеть не могу стукачей. Проболтаешься — голову откручу. Я не стукач. Посмотрим, кто ты. Время покажет. Вереск. Кто? Ты — Вереск. Глаза у тебя вересковые. Никогда таких не видел. Все говорят, что они красивые, между прочим, дерзко заявила я. А он подумал и издевательски усмехнулся. Тебя обманули. Они страшные, как у мутанта. Сволочь. Сам ты страшный мутант.